Мефистофель. Ну вот опять мы полезли на стену. Ну вот мы снова у точки, где кончается человеческое разумение. Зачем водиться с нами, если мы так плохи? Хочет носиться по воздуху и боится головокружения. Кто к кому привязался? Мы к тебе или ты к нам? Фауст. Не скалься так плотоядно. Мне тошно. Неизъяснимо великий дух, однажды явившийся мне. Ты знаешь сердце мое и душу. Зачем приковал ты меня к этому бесстыднику, который радуется злу и любуется чужой гибелью? Мефистофель. Ты кончил? Фауст. Спаси ее или берегись. Страшнейшее проклятье на голову твою на тысячи лет. Мефистофель. Я не могу разбить ее оков. Не могу взломать дверь ее темницы. Спаси ее! Кто погубил ее? Я или ты? Фауст дико смотрит по сторонам. Мефистофель. Ты тянешься за молниями, громовержец? Счастье, что они не даны тебе, смертному. Уничтожить несогласного. Какой простой выход из затруднения. Фауст. Доставь меня к ней. Она должна выйти на волю. Мефистофель. А опасность, которой ты себя подвергаешь? Отчего мы бежали? В городе свежа еще память о пролитой тобою крови. Над местом убийства реют духи мщенья, подстерегающие возврат убийцы. Фауст. Что еще ты мне скажешь? Пусть обрушится на тебя вселенное чудовище. Перенеси меня к ней, сказано тебе, и освободи ее. Мефистофель. Ну, вот что. Я доставлю тебя туда. Но ведь не все на земле и небе в моих силах. Вот что я могу сделать. Я усыплю смотрителя. Завладей ключами и выведи ее из темницы своими силами. Я буду стеречь снаружи. Волшебные кони будут со мной, я умчу вас подальше. Это в моей власти. Фауст. В путь. Немедля.